Глава 16. Меньше минуты потребовалось им, чтобы добраться до берега. Теперь было очевидно, что перед ними действительно полынья, на краю которой, утопая по грудь в ледяной воде, находился человек. Он из всех сил пытался выбраться по скользкому краю, но ему это никак не удавалось, лед был слишком тонок. Наташа сделала несколько шагов по направлению к Ростовцеву, но лед предательски затрещал, и она была вынуждена остановиться. «Игорь, мы здесь!» — крикнула она. «Держись! Мы идем к тебе на помощь!» «Стой там, где стоишь!» — раздался голос Ростовцева. «Сюда идти опасно!» «Но ты же утонешь!» Наташа была готова расплакаться от бессилия. «Не утону! Здесь, по шею!» — сказал Ростовцев. «А вот схватить воспаление легких могу легко. Я здесь уже, наверное, минут 20 барахтаюсь». 20 минут! — ахнули Наташа и Ирина. «Ничего, еще немного продержусь!» — крикнул Ростовцев. «Скажи Костику, пусть бежит в дом!» «Но Костика нет!» — закричала со слезами в голосе Наташа. «Они уехали!» «А кто там с тобой?» — крикнул Ростовцев, явно удивленный. «Со мной!» — начала была Наташа, но Маша не дала ей договорить. «Я знаю, что надо делать!» — сказала она, доставая веревку. «Этот конец мы привяжем к дереву. Главное — крепко привязать, а этот кинем Игорю, он по веревке вылезет». «Маша!» Наташа бросилась к девочке и крепко-крепко обняла ее. «Машенька, умница, спасибо тебе!» «Рано благодарить», — серьезно сказала девочка, обматывая веревкой толстый сук. «Готово». «А ты хорошо привязала?» — с сомнением спросила Ирина. Слишком уж быстро дочь справилась с таким недетским делом, да еще в темноте. «Конечно, хорошо», — заверила ее та. «Мы, когда в прошлом году в поход ходили, нас разные узлы учили вязать, я запомнила». «Волшебный ребенок», — вздохнула Наташа. «Но как же мы отдадим ему второй конец?» — задумалась Ирина. «Здесь далеко, мы не добросим». «С берега не добросим», — согласилась Маша. «Но если к веревке привязать небольшой груз, например, вот эту корягу, то с середины она до него долетит». «Но мы не дойдем до середины реки», — закачала головой Наташа. «Вы не дойдете», — кивнула головой Маша, закрепляя корягу на конце веревки. «А я дойду, я легкая». «Никуда ты не пойдешь», — строго сказала Ирина. «Еще не хватало, чтобы и ты провалилась под лед». «Во-первых, я не провалюсь. Мне и стоит пройти-то всего несколько метров», — возразила девочка. «А во-вторых, я пойду по веревке, в случае чего вы меня вытащите». «В случае чего не будет, потому что ты никуда не пойдешь», — сказала Ирина и собиралась схватить девочку за руку, но та увернулась и уже через минуту шла по льду. «Немедленно вернись!» — закричала Ирина. «Не бойся!» — крикнула в ответ Маша. «Я за веревку держусь! Ты только за мной не ходи, вместе точно провалимся!» «Господи, какая я легкомысленная! Что я наделала?» — снова запричитала Ирина. «Вы воспитали замечательного человека!» — с чувством сказала Наташа, глядя на то, как Маша осторожно идет вперед. Девочка делала шаг за шагом, и трое взрослых, затаив дыхание, наблюдали за тем, как она подходит все ближе и ближе к полынье. Наконец Маша остановилась и бросила веревку с грузом Ростовцеву. «Поймали!» — крикнула она. «Поймал!» — крикнул он. «Попробую выбраться!» Держась за веревку, девочка осторожно подошла к берегу и уже через минуту снова стояла рядом с Ириной. «Ну, погоди», — строго сказала Ирина, — «мы с тобой еще поговорим. Ты совсем меня перестала слушаться. Если бы я тебя слушалась, мы бы до сих пор бегали по берегу, а Игорь сидел бы в воде». Трое стоявших на берегу повернули головы в сторону полыньи. «По-моему, он выбрался на лед», — шепнула Наташа. «Конечно, выбрался», — гордо сказала Маша. Ирина с трудом различала силуэт мужчины, ползущего по льду, держась за веревку. Ростовцев не спешил вставать, очевидно опасаясь, что лед может не выдержать его. Прошло около 5 долгих минут, прежде чем, мокрый и продрогший, он, наконец, оказался рядом с ними. «Игорь!» — бросилась в объятия брата Наташа. «Игорь, милый, как мы волновались! Как хорошо, что ты с нами! С тобой все в порядке! Если бы с тобой что-нибудь случилось...» «Ну, успокойся, успокойся!» — кутаясь в принесенную дубленку, ответил Ростовцев. «Все уже позади». «Но как ты туда провалился?» — спросила Наташа. «Хотел срезать путь». Ростовцев пытался казаться бодрым и здоровым, но стучавшие зубы выдавали его состояние. Ирине было неловко наблюдать эту трогательную семейную сцену, но любопытство брало верх. Ей хотелось получше рассмотреть Ростовцева. Вопреки ее ожиданиям, прославленный режиссер и владелец особняка оказался достаточно молод, едва ли ему было больше 40. Лицо в такой темноте рассмотреть было нелегко, но общее впечатление, которое производил этот человек, было весьма приятным. В его голосе, манере общаться, в той теплоте, с которой он разговаривал с сестрой, было что-то, вселявшее уверенность. «Да, именно так», — думала Ирина. «Он похож на уверенного и надежного человека. Что ж, может рискнуть поговорить с ним о работе? Конечно, не сейчас, сейчас больно момент неподходящий». «А где же моя юная спасительница?» — спросил Ростовцев. «Я ее должник». «Ирина, а где Маша?» — спросила Наташа, поворачиваясь к ней. Ирина в растерянности оглянулась по сторонам. Маши на берегу не было. Она повернулась к реке и вскрикнула. Держась за веревку, девочка двигалась в сторону полыньи. «Маша!» — закричала она. «Немедленно вернись!» «Сейчас!» — крикнула в ответ девочка. «Только сумку возьму!» «Какую еще сумку?» — Ирина была готова расплакаться. «Немедленно возвращайся!» «С продуктами, наверное!» — услышала она голос дочери. «Вот она, рядом с полыньей! Не бросать же еду здесь! Я проголодалась!» «Маша! Ты слышишь меня?» — закричала Наташа. «Возвращайся! Мы съездим в магазин на машине и купим еды!» И вдруг лед затрещал, и трое взрослых услышали, как девочка вскрикнула. «Господи!» — прошептала Наташа. «Она провалилась!» «Маша, держись!» — крикнула Ирина, собираясь броситься за дочерью, но Ростовцев остановил ее. «Стойте здесь!» — сказал он, преграждая Ирине путь к реке. «Не хватало еще, чтобы и вы все сегодня оказались подо льдом. Я уже купался, мне терять нечего». Он скинул с плеч дубленку и, держась за веревку, решительно направился к полынье. Прижавшись к Наташе и боясь проронить хоть слово, Ирина стояла на берегу и с замиранием сердца следила за тем, как Ростовцев, рискуя провалиться под лед, ползком двигается вперед, идет на помощь девочке. «Маша, ты слышишь меня?» — крикнул он. «Слышу!» — ответила девочка. «Держись! Я скоро!» И Ростовцев продвинулся еще немного по трескучему льду. «Не волнуйтесь! Я до дна достаю, я не утону!» — раздался голосок Маши. «Просто очень холодно!» «Знаю, мне можешь не рассказывать!» Игорь по-прежнему старался сохранять бодрое расположение духа, Ирина чувствовала это. «Держи веревку!» — закричал он. «Ой!» — воскликнула Маша, и у Ирины внутри все сжалось. «Вы мне по макушке попали!» «Ну, извини!» — усмехнулся Ростовцев. «В такой темноте не мудрено промазать. Крепко держишься?» «Крепко! Можешь сама выбраться по веревке?» Некоторое время Маша молчала. «Нет!» — наконец ответила она. «Тут скользко очень!» «Тогда подожди минуту! Я вылезу на берег и вытяну тебя!» Ростовцев осторожно опустился на лед и стал двигаться в сторону берега. «Господи! Он же весь мокрый!» — причитала Наташа. «Да и Маша, похоже, промокла до нитки», — со вздохом вторила ей Ирина. Ростовцев выбрался на берег, уперся ногой в ствол дерева, к которому была привязана веревка, и прокричал: «Внимание! Я начинаю тянуть!» Ирина и Наташа, как по команде, бросились к Игорю и стали тянуть вместе. Уже через минуту силуэт девочки, держащейся за корягу на том конце веревки, отделился от темного пятна полыньи, а еще через минуту мокрую и стучащую зубами Машу укутали в дубленку Ростовцева. Игорь взял девочку на руки. «Скорей», — скомандовал он, — «ей необходимо согреться». «Да и тебе тоже», — строго, но с любовью сказала сестра Ростовцева. «Вот видишь, со мной все хорошо», — выглядывая из дубленки, обратилась к Ирине Маша. «И с Игорем Александровичем тоже». «Не вижу ничего хорошего», — сказала Ирина, которая все еще не могла прийти в себя и успокоиться. «Особенно в твоем поведении». «Ирина, у вас прекрасная, прекрасная дочь», — шепнула на ухо Ирине Наташа. «Вообще-то я сам уже 100 лет этой дорогой не ходил», — сказал Игорь, когда они вчетвером двинулись в сторону дома. «Обычно в объезд вон по той дороге на трассу выруливаю», — он махнул рукой куда-то в сторону. «А сегодня с ребятами выпили немного за успех предстоящей работы. Ну, я и не рискнул сесть за руль. Думаю, пройдусь пешком, заодно природой полюбуюсь». «Да уж, полюбовались», — сказала Маша, и все рассмеялись. Всем хотелось поскорее вернуться в теплый дом, который должен был вот-вот показаться из-за деревьев. «Не поверите, когда выбирал место для строительства, думал, что стоит уехать из города и сразу начну кататься на лыжах, дышать воздухом, гулять в лесу», — Ростовцев снова засмеялся. «А лес вижу только через лобовое стекло». «Посмотрите, какая красота!» — Ирина указала рукой на вершину холма, из-за которого показался дом Ростовцева, и, сделав неосторожный шаг в сторону от тропинки, сразу же провалилась в глубокий сугроб. «Действительно очень красиво», — согласился Игорь и попытался протянуть ей руку, по-прежнему прижимая к себе закутанную Машу. «Осторожно, горка довольно крутая». «Спасибо», — поблагодарила Ирина, хватаясь за руку Игоря и выбираясь обратно на тропинку. «Если бы вы знали, как мы здесь в потемках шли, страху натерпелись, бандитов боялись или диких зверей, и тех, и других», — кивнула Ирина. «Надо торопиться, дом нараспашку». «Точно, точно, он же открыт», — сказала Наташа. «Ой, это кто?» Она махнула в сторону человека, отделившегося от ограды и направившегося в противоположную сторону. Человек сильно шатался из стороны в сторону. «Неужели правда бандиты?» — удивился Ростовцев. «В этих краях, насколько я знаю, даже ни одной курицы за последние 20 лет не украли, не то что в дом не залезли». «Да нет, это дядя Коля», — пояснила Маша. «Это он нам сказал, что вы на реке». «А-а-а!» — в который раз засмеялся Ростовцев. «Это тот мужичок с бутылкой. Ну, перед ним я тоже в долгу. Может, позвать его?» «Думаю, не стоит», — сказала Наташа. «Поблагодаришь, когда он будет трезвым. А сейчас вам с Машей необходимо согреться». Поднимаясь по следам, оставленным ими самими полчаса назад, все четверо буквально ринулись к воротам. Точнее, ринулись Наташа, Ирина и Игорь. Маша же по-прежнему выглядывала из огромной дубленки Ростовцева, сидя у него на руках. Они вошли во двор. Наташа поспешила первой подняться на крыльцо. «Никогда я не пойму, как эти ворота закрываются», — сказала Ирина, когда почувствовала, что ее руки без перчаток совсем не слушаются. Она возилась с замком, который никак не хотел поддаваться. Маша все это время заглядывала через плечо и давала всяческие советы. «Ладно, мам, не мучайся», — сказала наконец она. «Говорят тебе, здесь не воруют. Пошли в дом скорее». «Действительно», — сказал Ростовцев, — «мы сегодня порядком промерзли, надо согреться. Сейчас приготовим для вас комнату. Кстати», — обратился он к Ирине, — «мы так и не познакомились. Мою юную спасительницу, как я понимаю, зовут Маша, а вас?» «Это моя мама. Ее зовут Ирина», — ответила за Ирину дочь. «Она очень красивая и жутко талантливая». «Я так понимаю, вы подруга Наташи?» «Не совсем так», — робко начала Ирина. «Подробности потом», — сказал Ростовцев. «Главное, что я обязан вам своим спасением. Вы мои гости. Вы ведь не собираетесь сейчас мчаться с Натальей в Москву?» «Вообще-то», — протянула Ирина, — «я думаю, что мне сейчас нужно попарить ноги, выпить горячего чаю и лечь в постель», — сказала Маша. «Да и вам тоже». «Эй, где вы там?» — раздался из дома голос Наташи. «Проходите в дом».